Глава 15. Я рвано выдохнула и опустила голову. Стиснула зубы и попыталась хоть как-то отрезвить сознание, но оно плыло от жара, плавилось. Наполнялось взрывами и последующими искрами, вергая меня в состояние ломающей лихорадки. Слишком острой, режущей и в тот же момент щекочущей языками пламени. Я вообще не могла предположить, что может быть вот так, что ощущениями можно захлебываться, кружить в их водовороте, словно в урагане, и забывать обо всем на свете, кроме как о том, что происходило с моим телом. Думать лишь о парне, который сейчас держал меня в своих руках. Против воли желать чего-то большего, но в тот же момент ненавидеть все это. Ведь подобного я не желала, тем более с Помпеем. Уже теперь он был вообще самым последним альфой на Земле, которому я разрешила бы хоть какую-то близость со мной. «Прекрати!» Я не узнала собственный голос, осипший, дрожащий. «Нет, ты же хотела меня потрогать!» Помпей опять толкнулся вперед. Сделал это слишком сильно, буквально вбивая меня в диван. Я не выдержала такого напора и покачнулась. Если бы Альфа не подхватил, меня точно упала бы. «Я не так хотела», — сказала сквозь плотно сжатые зубы. В голове расплывался дурман, но от этих слов Помпея меня начала пожирать злость. За собственное межье желание, которое я не сумел сдержать, и за то, что Помпей теперь указывал мне на это. Втаптывал в мою ошибку, словно в грязь. И я уже жалею о том, что, черт раздери, вообще захотела этого. «Тебе не кажется, что жалеть уже поздно?» Его руки оказались на моих бедрах, сжали. Настолько сильно, что тело пронзило угольками боли. Я зашипела и тут же дернулась, чувствуя, как Помпей, удерживая меня в таком положении, опять толкнулся. Вновь слишком сильно и не сдержанно, грубо и жестко. За этим толчком последовал второй, а затем и третий. Каждый из них был выделен мгновенной паузой, словно намеком на то, к чему мне следует приготовиться. Но, черт возьми, разве такое возможно? Ответ на этот вопрос я так и не узнала. Помпей не дал задуматься, уже в следующее мгновение ускоряя темп, убирая из него любое промедление остановки, делая толчки быстрыми и жесткими, будто бы пропитывая животным неудовлетворением и агрессивной жаждой. Мощью его громоздкого тела, которую я так просто выдержать не могла и впервые в жизни чувствовала себя настолько хрупкой в руках свирепого хищника. Я закрыла глаза. Сильно зажмурилась. Пыталась абстрагироваться, ведь понимание того, чем мы сейчас занимались с Помпеем, буквально разрезало сознание. Я просто не могла в это поверить. Помпей долгие годы был моим братом. Да, какое-то время я считала его своим богом, но насильно запрещала себе видеть в нем парня. А сейчас его член толкался между моих бедер, а ладони сжимали попу. Сказать, что для меня подобное было дикостью, значит ничего не сказать. Но хуже было то, что мое тело реагировало на Помпея. Оно буквально горело. Наполнялось чем-то ноющим, а там, где ко мне прикасался его горячий, до невозможности твердый член, кожа вовсе плавилась от соприкосновения с раскаленным металлом. Ощущения захлестывали, слишком непривычные и чрезмерно острые, сводящие с ума. Доводящие до безумия, ведь то, что происходило, просто невозможно воспринимать нормально. «Прекрати!» Повторила, сама удивляясь тому, что в это мгновение была способна хоть что-то произнести. Но даже это слово было на надрыве. С рваными выдохами, вторящими грубым толчкам Помпея. «Я тебе не какая-то девушка. Какого чёрта ты со мной делаешь? Все еще пытаешься строить из себя парня?» Помпей рыкнул, одну ладонь положив на мою грудь, сжав ее, заставив простонать от тех электрических разрядов, которые тут же пробежали по телу. «Ты девушка. Привыкай к моему члену. Теперь ты будешь часто им заниматься. Ты хорошо его потрогаешь. Всячески». «Сумасшедший ублюдок!» Зло прошептала и тут же стиснула зубы, пытаясь сдержать очередной стон от того, что рука Альфы скользнула ниже и коснулась моего лона. Проклятье, то, что начало происходить со мной в этот момент, невозможно передать ни одними словами. Это было подобно взрыву и в тот же момент моей личной пыткой. Ворохом покалывания и острого нытья, заполнившего низ живота. Гранью, за которую Помпей меня лично перевел. Этими прикосновениями истязал, заставляя ощущать то, что доводило до дурмана и безумия. Раз за разом подбрасывала вверх и ни разу не отпустила обратно вниз. Я даже не заметила того, как уже не могла сдерживать стоны. Они раз за разом срывались с моих губ. Слишком громкие и надрывные. Мне неподвластные. «Охренеть, как ты, оказывается, стонешь!» Помпей зарычал, сильнее толкаясь, заставляя меня содрогнуться. «Иди к черту!» Прошептала на выдохе с очередным содроганием от того, что Помпей делал своими пальцами. Того, как он прикасался к моему лону. Но я все же попыталась стиснуть зубы. Удержать себя под контролем, который раз за разом трещал. «Нет, стани! Громче!» Помпей укусил меня за плечо и пальцами сильнее надавил на влажные складки. «Веди себя, блядь, как девушка. Теперь рядом со мной ты будешь именно такой». «Ни за что». Я чертыхнулась. Была бы возможность, ударила бы Помпея. Вот только этой возможности у меня не было. «Значит, заставлю». Губы Помпея оказались на моей шее. Целовали грубо и жестко, но с агрессивной жаждой, пропуская по моему телу новые разряды и ураганы безумия. Того, что я выдержать не могла. То, чего еще сильнее сходило с ума. «Не сможешь». Мои слова сорвались из-за очередного стона, и уже дальше я перестала что-либо понимать. Жар и духота волной захлестнули сознание, и слова Помпея я плохо расслышала. «Я уже это делаю». Ублюдок с великим самомнением, которому я пока что не могла сопротивляться. Омега внутри меня тянулась к этому чёртовому Альфе. Вот только это не могло длиться вечность. Рано или поздно мое сознание прояснится, и тогда я уже буду в ответе за свои поступки. После этого Помпей больше никогда не прикоснется ко мне. Эти мысли разъедали меня, но в тот же момент помогали держать хоть какую-то грань. Вот только и она в следующий момент растаяла. Ведь очередные прикосновения Помпея довели меня до состояния полного помутнения. Сладких и в тот же момент острых конвульсий. Безграничного пожара внутри моего тела, который неминуемо исходил от низа живота. Я не знала, сколько это длилось. Мне казалось, что целую вечность. Но хоть как-то я пришла в себя, только ощутив вырвавшийся сквозь зубы рычащий выдох. Рука Помпея, лежавшая на моей шее, на секунду сжалась до боли, а тело напряглось. Я почувствовала, как живот и внутреннюю сторону бедер залила горячая жидкость, а после Помпей отпустил меня. И я, медленно, потеряв все силы, сползла на диван, лицом уткнувшись в мягкую поверхность.